Перескочить время. Использовать закономерности, увеличивать усилия. Особенности эпохи. Информации становится больше, глубина мысли мельчает, возможности увеличиваются, конкуренция становится трансграничной, в любой момент нас могут потревожить, мы всегда онлайн. Три основных тренда. Обращение к нужным знаниям вместо запоминания, независимое размышление в связке с другими людьми, объединение человека с компьютером. Профессионалы понимают, как использовать базовые принципы, чтобы запускать скачкообразное развитие. Это их камера обскура, о которой мало кто знает. Три этапа самопрорыва. Прорыв осознания, прорыв способностей и энергетический прорыв. Делегирование мозга. Делегировать неважные функции, фокусироваться на прорыве в сфере важнейших навыков.